Эти темы пробудили любопытство многих игроков. Многим стало любопытно, что это за игра, как она может быть настолько страшной, и что именно испугало стольких игроков. Почему в среднем сеанс длится 10 минут? Разве это не звучит слишком фальшиво? В итоге под подобными темами начали активно чатиться игроки. Хотя мне кажется, что ты, автор данной темы, часть армии троллей Чэньмо, я все равно клюну на крючок и завтра приду и поиграю в эту игру. Игра действительно может быть настолько страшной, звучит не очень убедительно. Фу, в последнее время на форуме начало появляться все больше трусов. Завтра я лично схожу и поиграю в эту очень страшную игру. Очень страшная игра, я в это не верю. Многие любопытные игроки и стримеры встрепенулись. Что это за игра такая, раз рекорд по длительности игрового сеанса равнялся всего 26 минутам. На следующий день прибыла новая партия белых кроликов. Мы хотим сыграть в вашу новую игру. Несколько молодых парней подошли к стойке регистрации. Люди в вестибюле с бледными лицами посмотрели на них с кривой ухмылкой. Невежество действительно является спасением. Несколько молодых парней вытащили свои удостоверения личности и поднялись на лифте на третий этаж. Ставлю 10 юаней на то, что через 5 минут как минимум один из них уже будет сидеть рядом с нами. 20 юаней на. Через 10 минут эта группа парней вернулась на первый этаж с бледными лицами. Твою мать, эта игра слишком страшная. У нас был уговор, кто первый выйдет, тот собака. Гав, гав, гав, доволен. Я больше не хочу в нее играть, ни за что. Я пошел домой. Не уходи, неужели ты не хочешь посмотреть и увидеть, что будет дальше? Иди ты, я еще пожить хочу. Вскоре в вестибюле на первом этаже собралось приличное количество людей, которые пили чай с молоком. И самое главное, они не говорили ничего плохого об игре Outlast, но и хороших слов с их уст тоже не слетало, из-за чего многие игроки начали интересоваться этим новым хоррором. Насколько ужасна эта игра, и чем больше игроков появлялось на первом этаже, тем больше игроков решалось сыграть в этот новый хоррор. Игроки, которые опробовали Outlast, тут же делились своим опытом на форуме. Кто-то писал, что эта игра слишком страшная, кто-то писал, что эта игра совсем не страшная. Правда и ложь сплелась воедино, но все темы говорили об одном и том же: вы обязаны сыграть в эту игру. 9 сентября игра Outlast была официально выпущена на рынок. На этот раз Чэньмо не стал закупать огромное количество рекламы, потому что игра Outlast – это виртуальный хоррор. В Китае игры такого типа можно было назвать перьями феникса или рогом единорога. Одного только жанра было достаточно, чтобы многие игроки обратили на нее внимание. Но так как к этому времени многие игроки успели сыграть в нее в магазине видеоигр Чэньмо, по сети уже гуляло одно простое определение этой игры – невероятно страшное. Тем не менее, это сделало игру Outlast все более и более известной. Из-за этого многие стримеры или обычные люди запускали трансляции с мыслью по типу «скорее всего они преувеличивали». Стрим Линсюэ, которая только что победила и забрала 25 элла, общалась с чатом. «Что? Сыграть в новую игру Чэньмо? Я не хочу в нее играть. Это же хоррор. Отпишитесь. Ух ты, почему вы все стали такими жестокими? Неужели вы действительно хотите увидеть такую красивую меня в такой ужасной игре? Почему вы, ребята? Я ошибалась насчет вас». Линсюэ хотела проигнорировать этих людей, но с каждой секундой их становилось только больше. Даже ее модераторы встали на сторону чата. Линсюэ была ошеломлена. На самом деле, она следила за новой игрой Чэньмо в течение длительного времени, но когда она увидела, что это был хоррор, она сразу же перестала следить за ней. Действительно ли можно было играть в хоррор, который был создан Чэньмо? Из-за этого Линсюэ спокойно играла себе в игру League of Legends и вообще ничего не говорила о новой игре Чэньмо. Но в итоге это не помогло. «Ай, хорошо», Линсюэ беспомощно вздохнула. «Но если мне станет страшно, я тут же выйду из игры и я не обещаю, что пройду ее». «Хорошо». Линсюэ встала и открыла свой собственный виртуальный игровой модуль. В то же время все были рады тому, что Линсюэ все-таки поддалась. «Отличная работа, парни, но советую не расслабляться. Мы такие жестокие, мне аж стало так приятно. Что это за игра? Она действительно страшная. Я немного поиграл в нее. Могу гарантировать, что пугаться будет не только Линсюэ, но и каждый, кто будет смотреть ее стрим». Глава 362. День, наполненный болью. Вскоре виртуальный игровой модуль Линсюэ был готов к работе. Но на стриме все еще не было картинки, поскольку Линсюэ все еще не захватила игру с помощью софта для стримов. Вообще, когда стример начинал транслировать игру с помощью виртуального игрового модуля, зрители могли смотреть стрим с помощью двух разных способов. Одним из них является традиционный просмотр стрима с помощью браузера, он был самым распространенным способом, так как его обычно использовали для просмотра стримов с телефонов, телевизоров, ПК. Другим же способом зритель мог наблюдать за стримом с помощью своего виртуального игрового модуля. Если кто-то захочет посмотреть стрим с помощью своего модуля, то он будет видеть, чувствовать и слышать абсолютно все то же самое, что и стример, разве что только не сможет управлять персонажем. Многие богатые игроки предпочитали использовать свои виртуальные игровые модули для просмотров стримов, потому что это обеспечивало более захватывающий опыт. Поэтому многие игроки отправились в свои кабинки. В то же время игроки, которые уже успели поиграть в игру Outlast, либо улыбались и ничего не делали, ожидая начала хорошего шоу, либо пытались предостеречь других игроков от совершения раковой ошибки. Спустя пару минут Линсюэ зашла в игру и уже стояла перед огромным зданием. «Это игра, я же могу выйти прямо сейчас?» Дрожащий голос Линсюэ только разогрел интерес зрителей. Тусклый свет, ночь, пугающая тишина. Линсюэ четко чувствовала ветер и слышала, как каждое ее движение издавало шорох. В такой спокойной обстановке, каждое движение и каждый вздох будет порождать немалый шум. В это время, не только Линсюэ, все зрители почувствовали панику. «Черт, и это психиатрическая больница? Почему она такая страшная? Почему мне уже страшно? Эта игра, она слишком сильно отличается от других хоррор-игр Китая. Я уже пожалела о выборе устройства для просмотра стрима. И это ведь еще не появились какие-нибудь враги. Я лучше пойду и сяду за свой родной ПК». Те зрители, которые использовали свои виртуальные игровые модули для просмотра стрима, чувствовали то же самое, что и Линсюэ, абсолютно то же самое, разве что с мизерной задержкой. Но прямо сейчас Линсюэ не могла отступить, в противном случае она стала бы посмешищем, которое вышло из хоррора всего спустя 3 минуты. Линсюэ стояла перед главным административным зданием психбольницы и читала чат. Каждый стример мог вывести себе на экран чат, который скрывался и показывался при первом же желании стримера. Это было сделано для того, чтобы он не мешал во время важного события. И что самое главное, сейчас абсолютно все в чате говорили ей идти вперед и покорить эту больницу. «Ладно, я поиграю в нее сегодня. И хотя мне очень страшно, с вашей поддержкой я все смогу». Забравшись по строительным лесам, она оказалась у какого-то открытого окна, и как только она забралась в комнату, лампочка в помещении взорвалась. «Ах, какого черта!» Линсюэ вскрикнула от страха, тем самым напугав многих зрителей. «Черт возьми, Сюэ, она не играла ни в какие хорроры от слова совсем, такая распространенная ловушка испугала ее, как мило. Из-за крика Сюэ я испугался больше, чем от взрыва этой лампочки». Линсюэ с сожалением сказала: «Простите, я просто была не готова». С помощью подсказки системы Линсюэ узнала, как включить ночное зрение с помощью камеры. Вот только даже так поле зрения было очень сильно ограничено, и лишь небольшой участок было видно, плюс фильтр камеры делал видимое каким-то нереальным, из-за чего фактор страха только усиливался в несколько раз. Линсюэ почувствовала, как бешено колотится ее сердце. «Я продолжу играть. Если вы увидите, что стрим был внезапно выключен, вы должны будете вызвать скорую по адресу О. Забудьте, я вам ничего не скажу. Чат, блин, Сюэ, сообщи нам свой адрес, мы должны будем убедиться, что твоя жизнь в безопасности». Линсюэ снова подняла камеру и побрела в темноту. Не только Линсюэ, каждый более-менее популярный стример получил свою порцию особо активных зрителей, которые подбивали их поиграть в игру Outlast. «Молю, поиграй в Outlast. Стример не дурак, стример будет играть в Outlast, иначе стример станет пеньком». Даже Линсюэ решила поиграть в эту страшилку, а ты че, не мужик, слабо. На самом деле, большая часть стримеров не знали об игре Outlast, потому что Ченьмо не тратил особо много денег на рекламу, а решил положиться на сарафанное радио. Многие стримеры были сильно удивлены, почему многие зрители вдруг захотели посмотреть, как они будут проходить игру Outlast, и что вообще это за игра такая. И вскоре большое количество невинных стримеров были принесены в жертву потехе публики. Вечером в тот же день, если бы кто-нибудь зашел на любую стриминговую площадку, он бы увидел, что количество зрителей игры Outlast перевалило за пару миллионов, и что количество активных стримов по этой игре перевалило за 10 тысяч. И если бы кто-то решался посмотреть, что это за игра такая, первое, что услышал бы только что присоединившийся зритель, было криком: «Ах, почему кто-то поджидал меня в таком месте? Жердяй преследует меня, помогите мне, помогите мне, помогите мне». Кончились батарейки, кончились батарейки. Моя голова болит, мои руки и ноги начинают неметь. Интересно, смогу ли я выйти из своей кабинки живым? Ладно, хорошо, я открываю дверь. Ах, он действительно ждал меня здесь. Я был неправ, старший брат. Пожалуйста, отпусти меня, отпусти меня. Куда я должен идти? Друзья, укажите мне путь. Стоять? Там что? Кто-то стоит. Мама мия, за мной гонится какой-то наркоман. Этот день был наполнен криками боли и отчаяния. Глава 363. Доктор и правильный выбор. Некоторые робкие зрители хотели плакать. Сегодня, черт возьми, что, день страха. Почему все стримеры сговорились и решили постримить такую ужасную игру? Это здание, эти коридоры, эта музыка на фоне, атмосфера, этот режим ночного видения и крики самих стримеров. Эта игра способна оживить мертвеца и убить его повторно. Те зрители, что смотрели стримы с помощью своих виртуальных игровых модулей, не придерживались и 10 минут, так как они быстро выходили из своих кабинок и продолжали смотреть стрим с помощью телефона или ПК. Особенно во время погони эта игра становилась особенно ужасной, настолько, что сердце каждого было готово выпрыгнуть из груди и пуститься в пляс. Кроме того, эта игра приносила игрокам не только визуальный, тактильный и слуховой страх, но и своеобразный психологический ужас. В темноте поле зрения было очень сильно ограничено, и эта камера с ночным видением вообще не помогала. Из-за этого у многих развилась паранойя, которая была вызвана тем, что за каждым углом или дверью скрывался умалишенный, который только и ждал, когда кто-то откроет эту заветную дверь или же зайдет за угол. Этот страх перед неизвестным был слишком силен. Что более страшно, так это то, что в этой игре игрок не мог сделать что-либо своим обидчикам, а мог только бежать, сверкая пятками, или же прятаться. Некоторые стримеры были загнаны в угол этими сумасшедшими, из-за чего могли только беспомощно наблюдать за тем, как их неминуемая гибель медленно идет к ним. В итоге из-за неимоверно большого количества положительного опыта многие стримеры стали советовать эту игру своим близким знакомым. За исключением очень небольшой части стримеров, которые решительно отказывались играть в эту игру и отклоняли любые приглашения, многие стримеры в итоге попадали на крючок, и спустя несколько минут они уже кричали от страха. «Из-за менталитета я не должен быть единственным, кто получит инсульт от этой игры». Она начала распространяться среди стримеров с невероятной скоростью. Стрим Лин Сюэ, хотя она была напугана до смерти, она так и не вышла из игры. В итоге в чате то и дело мелькали поощрения и подбадривания, а количество донатов утроилось. Лин Сюэ очень смелая. На данный момент из девушек-стримерш только она добралась до этого места. 666. Лин Сюэ было так страшно, но она выглядела так мило. Она плакала и радовалась, она теряла надежду и вновь обретала ее как мило. Я отходил поесть и думал, что когда приду, стрима уже не будет, но она до сих пор держится. 666. Донатим, донатим и еще раз донатим. Сюэ доказала, что она является очень сильной, давайте подбодрим ее. Донаты сыпали как из рога изобилия, а количество зрителей росло в геометрической прогрессии. Лин Сюэ ахнула и сказала: «Наконец-то я нашла выход». Эта канализация слишком удручала. Лин Сюэ чуть не сошла с ума, когда увидела ее. В темной, вонючей канализации она могла полагаться только на камеру и ее функцию ночного видения. «Так, а теперь я в каком-то здании, по крайней мере тут было светло». И все выглядело довольно мирно и ничего не предвещало беды. К этому моменту Лин Сюэ уже проиграла более 1,5 часов, 20 из которых отдыхала, из-за чего ее хрупкие нервы после стольких потрясений постепенно приспособились к этой жуткой атмосфере. По крайней мере, когда она сталкивалась с этими извращенцами, Лин Сюэ знала, что ей нужно немедленно бежать. Но когда Лин Сюэ только открыла дверь в комнату, в которой находился привязанный к стулу человек, мелодия вдруг стала напряженной. «Мясо! Я хочу поесть мясо! Мясо!» В тот же момент два психически больных начали судорожно выламывать переднюю дверь. «Дверь! Дверь! Дверь! Шкаф, толкая его! Черт возьми!» Во время погони Лин Сюэ очень громко кричала, видимо надеясь своим криком оглушить преследователей. В это же время через рупор рядом с маленьким лифтом кто-то сказал: «Кто это у нас? Ты ведь не один из них?» «Да, Быстро, полезай в подъемник, если хочешь жить, скорее. Небольшой лифт медленно остановился. Лин Сюэ была похожа на утопающую, которая увидела спасительную соломинку, и с невиданной скоростью запрыгнула в небольшой лифт. Она тут же задвинула железный забор, и в то же мгновение в комнату ворвались сумасшедшие, но к тому моменту она уже была на пути к своему спасителю. «Черт возьми, я чувствую, что вот-вот умру. Но, в конце концов, так как я играю за главного героя, конечно же появится спаситель на белом коне, который поможет мне в критической ситуации. Даже в такой психушке найдутся люди, которые протянут руку помощи. Вау, я и подумать не могла об этом». Вскоре лифт остановился на верхнем этаже. «Ты сделал правильный выбор, дружище». Высокий монстр уже ждал ее на этом этаже. Он не был похож на того мутировавшего монстра, он был худым, носил странные очки и нижняя часть его тела была обмотана какой-то тряпкой. Это же психически больной, который косил под доктора. Глава 364. Атакуя Чэнь Мо. Что? Лин Сюэ не успела закричать, так как этот доктор замахнулся и ударил ее по лицу пару раз. «Помогите! Меня обманули! Помогите!» Лин Сюэ находилась на грани психического срыва. Она потратила столько сил, чтобы вырваться из лап тех психических больных, но в результате столкнулась с еще более страшным психом. Это был слишком подлый ход со стороны Чэнь Мо, дать утопающему ложную надежду и вот так ее растоптать. Извращенный доктор бросил ее в инвалидное кресло, затем связал руки и начал толкать коляску. Лин Сюэ почувствовала, что больше не могла двигаться, и могла только наблюдать за тем, как этот больной вез ее куда-то по этим жутким темным коридорам. Лин Сюэ активно осматривалась по сторонам, и спустя пару секунд сказала дрожащим голосом: «Это, куда мы идем? У меня появилось такое зловещее предчувствие». Остановившись перед выходом на улицу, доктор сказал игривым голосом: «Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, прогуляться? Вперед, я подожду. Давай, можешь бежать. Я не тороплюсь». «Нет, ну ладно. Суровый, как кремень. Мне это нравится». «Хорошо, вот сюда». Лин Сюэ чуть не сошла с ума. «Что? Черт возьми, почему это вообще происходит?» В этот момент она захотела убить Чэнь Мо. «Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Дай я только вымою руки, а пока просто поговорим». Извращенный доктор подтолкнул ее в очень темную комнату, а потом включил свет. Тут же Лин Сюэ увидела, что она буквально тонула в крови и разных частей тела, из-за чего ее чуть не вырвало. Извращенный доктор начал объяснять про разницу понятия между ним и священником, при этом примеряя разные окровавленные оружия: лезвие, длинный кухонный нож, большие ножницы. Извращенный доктор повозился с этими ножницами и что-то пробормотал себе под нос. Лин Сюэ спросила: «Что, черт возьми, ты делаешь? Что произойдет, если деньги исчезнут?» «Верно, кое-что станет предметом новой веры, сейчас я это тебе покажу». После нелогичной, самоуверенной речи извращенный доктор вдруг взял пару больших ножниц длиной более полуметра и резко резанул ими по ее руке. «Что?» Лин Сюэ закричала одновременно с главным героем. Поле зрения Лин Сюэ стало размытым и полным крови, и главный герой начал яростно бороться, не смея смотреть на свою правую руку, но это только усугубило ужас этой сцены. Лин Сюэ отчетливо ощущала непрерывную боль в указательном пальце правой руки. Хотя эта боль не была сильной, ее было достаточно, чтобы сердце Лин Сюэ забилось быстрее. Но это был еще не конец. Извращенный доктор снова поднял большие ножницы и отрезал безымянный палец левой руки главного героя. Лин Сюэ увидела две руки теперь уже ее тела. Ее руки были покрыты кровью, безымянный палец левой руки и указательный палец правой руки были отрезаны. Лин Сюэ чувствовала, как эти два пальца выдавали ей порцию тупой боли. Эта боль не была особо сильной, но ее было достаточно, чтобы она не могла сосредоточиться ни на чем другом. У Лин Сюэ действительно возникло такое чувство, как будто ей отрезали два пальца. Игра все продолжалась, но у Лин Сюэ больше не было настроения играть в нее. «Ах, не играю больше, я больше не буду играть в нее». Лин Сюэ не стала смотреть, о чем сейчас писали в чате, она просто вышла из игры и выползла из игровой кабины. Она коснулась своих двух пальцев, все еще чувствуя тот затяжной страх. Что это за чертовщина? Почему вообще кто-то стал бы отрезать кому-то пальцы? Лин Сюэ чувствовала себя так, словно не спала 5 дней. Лин Сюэ в спешке включила телевизор и нашла какой-то милый сериал. Но даже 10 минут спустя страх все еще не покидал ее. Тогда Лин Сюэ пришла в голову одна мысль. В хорроры, которые были созданы Чэнь Мо, действительно нельзя играть. Вскоре в интернете стали появляться различные видео по игре Outlast, а количество отзывов о ней увеличивалось не по дням, а уже по секундам. Черт возьми, пацаны и милые дамы, не играйте в эту проклятую игру. Давление 140 на 60 после 10 минут игры. Спасибо. Если бы я попал в такую ситуацию, то я бы просто повесился. С помощью нее легко получить какую-нибудь болезнь сердца. Если у вас есть какие-нибудь проблемы с сердцем, ни за что не играйте в эту игру. Разве сюжет игры не происходит в современном мире? Почему ГГ не взял с собой мобильный телефон? Почему? Почему он сначала не вызвал полицию? Потому что у Чэнь Мо очень черное сердце, вот почему. Теперь я хочу убить Чэнь Мо из-за этой игры. Я чуть не умерла, просто смотря стрим. Я действительно хочу увидеть, как Чэнь Мо будет проходить свою игру. Черт возьми, я действительно хочу увидеть его страдания. Я тоже хочу посмотреть за тем, как Чэнь Мо будет проходить ее. Верно, в этом есть смысл. И это не потому, что я хочу увидеть, как Чэнь Мо испугается до смерти. Но вдруг он просто проигнорирует наши просьбы. Спам его вейба, спам почту его компании, спам его реальный почтовый ящик, спам. С бесстыдным характером Чэнь Мо вы действительно думаете, что он не проигнорирует ваш спам? Тогда, есть ли тут тиран? Пусть тиран предложит ему очень вкусную награду за прохождение игры. Чэнь Мо нуждается в деньгах? Ха-ха, смешная шутка. Есть ли тут какая-нибудь большая шишка, которая сможет заставить Чэнь Мо поиграть в эту ужасную игру? Чэнь Мо устойчив к подобным нападкам, как старая собака устойчива ко всем болезням. Братья, сначала нужно попробовать, а только потом сдаваться, атакуем. Глава 365. Чэнь Мо и хоррор. Через 3 дня после выпуска игры Outlast большинство стримеров уже поиграли в эту игру и принесли своей аудитории множество запоминающихся криков и смешных реакций. В то же время кто-то предложил, чтобы Чэнь Мо лично сыграл в Outlast. Всего за несколько часов с появления данного предложения официальные форумы игр Чэнь Мо, почта, вейба, все было заспамлено однотипными лозунгами, которые призывали Чэнь Мо сыграть в свою новую игру. Однако большинство людей понимали, что вероятность отклика Чэнь Мо была минимальна, потому что он не являлся стримером, которому нужно было учитывать предпочтение аудитории. Когда он стримил свое восхождение в топ в игре League of Legends, он делал это без каких-нибудь объяснений, и он вообще стримил без микрофона и випки. Постепенно напор на Чэнь Мо начал угасать, так как он никак не реагировал на все эти призывы. Но когда никто уже ничего от него не ожидал, он опубликовал простой пост на своем вейбо. «Сегодня в 12 часов, вечера, не утро, я проведу стрим по игре Outlast и покажу вам, что моя новая игра совсем не страшная». Люди, которые увидели это сообщение, были ошарашены. Чэнь Мо действительно проведет стрим по игре Outlast. Неужели все эти сообщения вынудили его сделать ход? Однако Чэнь Мо все-таки действительно был злым. Стримить такую игру в 12 часов вечера. Он хотел напугать мертвых. Должно быть, Чэнь Мо специально выбрал такое время. В 11:50 большое количество зрителей собралось на стриме Чэнь Мо. В основном они сейчас просто чатились, ожидая начала стрима. А где же Чэнь Мо? Почему он еще не пришел? До начала еще 10 минут. Может, он опоздает? Это невозможно. Чэнь Мо всегда показывал себя очень пунктуальным человеком. О, картинка появилась. Прямо сейчас Чэнь Мо уже находился в главном меню игры Outlast. Публика сразу же пришла в восторг. Как думаете, он включит на этот раз микрофон? Я думаю, что Чэнь Мо будет играть с выключенным микрофоном. Я хочу услышать крик Чэнь Мо. Пока все в чате задавались вопросом, будет ли Чэнь Мо включать микрофон, вдруг раздался голос. «Алло, меня слышно?» Получив утвердительный ответ, Чэнь Мо сказал: «В последнее время многие люди прислали мне сообщение о том, что игра Outlast слишком сложна и ужасна. Итак, сегодня я проведу по ней стрим и докажу вам обратное. Не нужно бояться. На самом деле эта игра совсем не страшная, и я не играл в нее после того, как она была полностью готова. Да и с точки зрения геймдизайна, эта игра может считаться средней, да и то в лучшем случае. По сути, эта игра о приключении с кучкой головоломок. Она вовсе не страшная». Чэнь Мо зевнул. «Я очень сильно хочу спать. Я быстренько пройду ее и пойду спать. Хорошо?» Зрители потеряли дар речи. Почему он вел себя вот так в такой момент? Совсем не страшная, я почти поверил в это. Ее можно рассматривать в лучшем случае как среднюю игру. Тогда как же выглядит невероятный хоррор в твоем представлении? Пройдешь игру и ляжешь спать? Очень хорошо. Надеюсь, что ты сможешь пройти ее хотя бы за 8 часов. Слова Чэнь Мо вызвали безжалостные насмешки со стороны зрителей, но ему было все равно, потому что он даже не заглянул в чат. Чэнь Мо нажал на кнопку «Начать новую игру», но, в отличие от других стримеров, у него появился интерфейс выбора сложности. Поскольку простая сложность слишком легкая, я, с вашего разрешения, изменю ее. Я буду играть на сумасшедшей сложности. Чэнь Мо сразу же выбрал сумасшедшую сложность. Чат мгновенно взорвался. Что? Сумасшедшая сложность? Чэнь Мо сошел с ума. Играть в такую игру на самой высокой сложности? Многие стримеры не прошли и половины игры на этой сложности. Ну что ж, так как он решил добровольно сделать харакири, я с честью отдам ему его последний красный конверт. В игре Outlast существовало 4 сложности. Простая, трудная, кошмарная и сумасшедшая. По умолчанию при первом прохождении всем выставлялась простая сложность, и только после прохождения игры игрок мог выбрать более высокую сложность. Чем выше была сложность, тем меньше батарей было разбросано по карте и тем выше был урон у монстров. Многие стримеры чуть не сошли с ума из-за простой сложности. Но, сумасшедшая сложность? После того, как Чэнь Мо выбрал сумасшедшую сложность, перед ним появилось диалоговое окно. Ты что, с ума сошел? Сумасшедшая сложность принесет вам море новых ощущений, но помимо этого, если вы умрете, весь ваш прогресс исчезнет, так что вам придется начать все сначала. Вы действительно готовы к насилию? Чэнь Мо выбрал да без малейшего колебания. Он быстро сказал: этот совет предназначен только для того, чтобы некоторые робкие игроки испугались, не более. Многие зрители были шокированы. Умрешь один раз и все? Начинать сначала? Но это также заинтересовало многих игроков, которые ожидали начала хорошей пьесы. Глава 366. Прохождение Чэнь Мо. Под шквал однотипных сообщений по типу 666 Чэнь Мо запустил игру. Строительные леса, окно, вентиляция. Большинство зрителей уже сами сыграли или посмотрели стримы по этой игре, но это было неважно, так как независимо от того, знал ли зритель о том, что произойдет дальше или же нет, у всех возникла простая иллюзия, которая, казалось, делала эту игру не такой уж и страшной. Чэнь Мо играл и одновременно с этим спокойно комментировал происходящее. Телевизор довольно странный, его можно просто проигнорировать, все равно он показывает один белый шум. Если открыть эту дверь, то передо мной упадет тело. Тут меня схватит жердя и сбросит вниз. Чэнь Мо не говорил ничего лишнего, он только и делал, что говорил о предстоящих событиях заранее, куда бы ни пошел. Зрители же из-за этого чувствовали себя не в своей тарелке. Почему он был таким спокойным? Блин, вся жуткая атмосфера была уничтожена Чэнь Мо. Такой спокойный. Он выпил целый флакон успокоительных таблеток. У многих зрителей появилось чувство, что Чэнь Мо сегодня ни разу не испугается. Чэнь Мо проходил игру не очень быстро, но в основном он не останавливался ни на секунду и уже вскоре прибыл в подвальное помещение. Это место заставило многих игроков выйти из игры с криком, потому что освещение в подвале отсутствовало. Плюс сумасшедшие не давали покоя ни на секунду. В этом месте игроку необходимо было сделать несколько вещей под постоянным прессингом психически больных людей. Многие игроки не смогли пройти этот уровень и бросали игру. Сейчас мне всего лишь нужно перезапустить подачу тока. Многие люди не смогли пройти этот уровень, так что я покажу вам всем маршрут, придерживаясь которого вы сможете с легкостью пройти этот уровень. Многие игроки приходят сюда и сначала включают первый насос, а потом второй, хотя это можно сделать за раз и переждать атаку этих больных. После включения, встаньте за этой колонной и смотрите за тем, как этот монстр выбивает дверь, затем вернитесь сюда и спрячьтесь в этом углу. Когда он ударит в дверь и войдет, он проверит шкаф слева, в это время вы сможете включить главный выключатель. Прятаться нету смысла, когда он войдет сюда, мы сразу же активируем питание и пойдем прямо на первый этаж. Видите, разве это трудно? Зрители были удивлены, какого черта, почему это было так просто. Уровень, который отнимал у других больше часа, был пройден Чэнь Мо всего за 5 минут. Черт возьми, неужели в эту игру можно играть вот так, не подбирая батарейки, не прячась в шкафу? Просто скрываться за разными вещами и время от времени бегать – это что, шутка? Почему меня не покидает мысль, согласно которой Чэнь Мо был очень хорошо знаком с этими душевнобольными? Это действительно самая высокая сложность, к нему вообще не прикасался ни один больной. Чэнь Мо спокойно комментировал все на своем пути и продвигался по сюжету. Тюремное здание, канализация, палаты, внутренний двор. Многие были удивлены, так как поняли, что Чэнь Мо, казалось, знал об этой игре абсолютно все. Всего за час Чэнь Мо прошел половину игры, хотя другим стримерам приходилось тратить на это от 3 часов. Более того, Чэнь Мо играл и все комментировал, даже во время погони. Тут у многих игроков может появиться трудность в виде патрулирования территории больными. Но если вы последуете моей тактике, они даже не заметят вас. Смотрите, вот, сейчас вы должны согреть этого чудака, вернуться, потом согреть этого, подождать. Теперь нужно спрятаться под кроватью и ждать. На самом деле тут можно было даже не включать камеру, потому что каждый больной издает немало шума. Я же в основном включал камеру ради вас, дорогие зрители. Теперь же мы должны пойти вот сюда. Черт возьми, Чэнь Мо что, выучил свою игру на все 100%. Ха-ха-ха, он ходит по этой больнице как по своему дому. Это точно хоррор, в ней вообще нет ничего страшного. Максимум это игра про паркур. Репортер, за которого он играет, видимо очень любил побегать. Почему Чэнь Мо так спокоен? Другие стримеры были напуганы до смерти. Почему же он такой спокойный, монстр? Пожалуйста, окажи мне немного уважения. В конце концов, это хоррор-игра, и я здесь являюсь боссом, а не ты. Под умелым управлением Чэнь Мо и его спокойными комментариями атмосфера ужаса и отчаяния была полностью стерта. Поначалу атмосфера была немного странной и подозрительной, но теперь в воздухе витала расслабляющая атмосфера. Многие зрители были ошарашены. Разве это не хоррор? Почему он словно играл в какую-нибудь обычную и вовсе не страшную игру? Глава 367. Первый чемпионат. Стрим с Чэнь Мо после его завершения был залит на многие видеохостинговые площадки и стал довольно популярным. Многие люди, которые не осмеливались играть в эту игру, после просмотра стрима решили, что эта игра была не такая уж и страшная. В результате многие игроки решили поиграть в эту игру, что являлось их роковой ошибкой. Стрим Чэнь Мо немного увеличил продажи игры. Многие могли бы подумать, что такой стиль игры Чэнь Мо вместе с подсказками мог испортить чье-то прохождение, но это было не так. Чэнь Мо провел этот стрим спустя несколько дней после выхода игры. На тот момент, по сути, большое количество игроков уже прошли игру, ведь реальная продолжительность игры составляла менее 5 часов. В основном прохождение занимало от 2 до 5 часов. Даже если Чэнь Мо и не провел бы этот стрим, наверняка нашлись бы игроки, которые сделали бы нечто подобное. Более того, даже если Чэнь Мо и показал игрокам, как и что нужно было делать, не у всех была маска бесстрашия, которая вычеркивала из прохождения фактор страха. Всего за 3 дня продажи игры Outlast пробили отметку в 300 тысяч. Так как она являлась нишевой хоррор-игрой, такое количество продаж можно было назвать впечатляющим. Игра Outlast стоила 688 юаней. Цена создания игры Outlast была невелика. Да и время на создание ушло не то чтобы много. В конце концов, в предыдущей жизни Чэнь Мо игра Outlast являлась небольшой инди-игрой с неплохими решениями, и создала ее команда менее чем из 20 человек. Оценка игры Outlast превзошла все ожидания, она стойко держалась на отметке в 9,4 балла. Испытав безумие игры Outlast, многие игроки не смели плохо отзываться о такой хорошей игре. В своем магазине видеоигр сейчас Чэнь Мо просматривал расписание и связанные с ним материалы первого чемпионата, которые были присланы ему Янь Хуаном. Конечно же, на протяжении всего стрима Чэнь Мо постоянно обновлял эффект маски бесстрашия. Хотя он и знал все об игре, она действительно была страшной. Даже морально подготовленный игрок будет визжать в некоторых моментах, и Чэнь Мо не был исключением, но, к счастью, он выбил несколько масок бесстрашия, иначе он, скорее всего, не смог бы пройти свою же игру. Размышления Чэнь Мо прервал звонок Ца Хуа. Он быстро поднял трубку и сказал: «Секретарь Ца». Ца Хуа сразу же сказал: «Чэнь Мо, я слышал, что твоя новая игра хорошо продается, поздравляю». Чэнь Мо поспешно сказал: «Благодаря секретарю Ца и главе комитета Чжану игроки смогли поиграть в мою игру». Ца Хуа засмеялся: «Кстати, я звоню тебе с хорошей новостью. Так как твоя новая игра была очень тепло принята игроками, она не будет выпилена с рынка. Более того, мнения насчет твоей новой игры внутри комитета в основном едины, многие считают, что ее можно отнести к хорошим отечественным хоррорам, так что в будущем подобные игры станет намного легче выпускать, что является очень хорошей новостью. Чень Мо сказал, верно, это действительно хорошая новость, однако, все же существуют некоторые риски, в будущем не заходи слишком далеко, будет лучше, если ты не станешь делать игру еще более жестокой, текущий уровень, предел. Чень Мо кивнул, понял. Повесив трубку, Чень Мо вздохнул с облегчением, многие люди напрасно беспокоились о хоррорах, по крайней мере, с точки зрения фактов, за всю историю произошло немало смертей во время того, как кто-то играл в простые, обычные игры, но мало кто слышал о том, чтобы кто-то испугался настолько сильно, что в итоге умер. Пока у игрока нет никаких сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и других подобных болячек, самое страшное, что могло случиться с игроком, повышенный пульс и стук в ушах, и обычно каждый прекрасно знал свои пределы. Более того, Чень Мо сделал все возможное и сделал несколько защитных систем на случай, если что-то пойдет не так. Теперь же, после одобрения комитета, Чень Мо мог создавать подобные игры без каких-либо проблем. Однако сейчас Чень Мо не собирался ничего создавать, так как скоро должен был начаться первый чемпионат по игре League of Legends. Чень Мо объявил о общем призовом фонде первого чемпионата игры League of Legends. Он составлял более 4 миллионов юаней. Команда, которая займет первое место, заберет 2 миллиона, второе место заберет с собой миллион, третье, четвертое, пятое и шестое место поделит между собой оставшийся миллион. Другими словами, даже если команда не покажет каких-то особых результатов и займет шестое место, она, по крайней мере, сможет забрать с собой 200 тысяч юаней. Но поскольку в этом первом по счету чемпионате использовалась система приглашений, такое разделение призового фонда могло показаться кому-то немного несправедливым. Многие люди могут задаться вопросом, почему команда, которая, по сути, не боролась за право участия в этом чемпионате, могла получить как минимум 200 тысяч юаней. Но сейчас это не имело значения, так как это был первый по счету турнир, далее распределение призового фонда станет более-менее адекватным. Чень Мо также объявил, что набор под названием «Снаряжение истинного мечника» будет доступен на время этого чемпионата, и при покупке этого набора игрок получит особый аватар и рамку для аватара, и 50% от дохода от этого набора будет отдано в призовой фонд первого чемпионата. Глава 368. Чемпионат. Этот набор стоил 99 юаней, а это значит, что за каждую покупку призовой фонд чемпионата будет увеличиваться почти на 50 юаней. Более того, на самом заметном месте на официальном сайте игры League of Legends появилась информация с призовым фондом, которая обновлялась каждые несколько минут. Эта новость сразу же вызвала бурную дискуссию среди игроков игры League of Legends, многие были шокированы. Чень Мо что, сошел с ума? Конечно, каждый год проводится множество киберспортивных турниров, как внутри страны, так и за рубежом, но никто никогда не слышал о таком огромном призовом фонде. Самый большой призовой фонд на данный момент составлял всего миллион долларов США, но Чень Мо организовал турнир, призовой фонд которого превышал 7 миллионов долларов. Более того, если кто-то купит этот особый набор, половина из этих денег пойдет в призовой фонд чемпионата. С точки зрения нынешней популярности игры League of Legends, этот набор определенно принесет огромное количество денег. И поскольку этот набор давал аватар и рамку для аватара, которые в дальнейшем будет невозможно никак получить, это, в конечном итоге, может в дальнейшем стать фактом, с помощью которого можно было смело сказать: «Я старичок, смотри, вот, такое можно было получить давным-давно». Многие игроки думали, что Чень Мо действительно был щедрым. И хотя на данный момент компания «Удар Молнии» не являлась самой прибыльной игровой компанией в стране, разница между компанией «Удар Молнии» и огромными старыми компаниями заключалась в том, что Чень Мо принадлежали абсолютно все активы и деньги компании. Если он захочет потратить все деньги компании, никто не будет ему возражать. Крупные компании, такие как императорская династия и Цзин, если они захотят потратить так много денег на турнир, то это уже будет зависеть не только от председателей этих двух компаний. Эти компании несли ответственность перед своими акционерами, и вопрос растраты такой большой суммы денег без какой-либо прибыли явно не будет легко замят. Поэтому в настоящее время Чэньмо был единственным, кто осмелился сделать такой турнир. Огромный призовой фонд мгновенно привлек внимание большого количества игроков. За неделю до начала чемпионата на всех более-менее крупных хостинговых сайтах появился один примечательный ролик. В нем содержалась смесь некоторых памятных игровых событий, которые были смешаны с речью Чэньмо. Цель этого видео была проста. Чэньмо хотел, чтобы игроки, особенно зарубежные игроки, смогли увидеть решимость Чэньмо по продвижению игры и созданию полноценной киберспортивной дисциплины. Первый чемпионат по игре League of Legends является главным киберспортивным событием этого года. Профессиональные игроки со всего мира соберутся в гранд-отеле «Шанхайский уют» и будут бороться за славу и признание всего мира. В этом чемпионате призовой фонд чуть превысит сумму в 7 миллионов долларов США, плюс к этой сумме добавится сумма, которая будет получена за продажи одного набора. Сильнейшие команды будут соревноваться друг с другом, но только одна команда в итоге сможет поднять заветный трофей. Также я бы хотел сказать, что мы вместе с партнерами собираемся проводить подобные турниры каждый год на протяжении многих лет. Мы так же, как и вы, хотим узнать, сколько могучих призывателей будет смотреть первый в мире чемпионат по игре League of Legends. Я хочу, чтобы весь мир увидел решимость компании «Удар молнии» в продвижении киберспорта, и именно поэтому мы вложили так много ресурсов в этот чемпионат. Этот чемпионат будет отличаться от любых киберспортивных турниров, с которыми вы были знакомы в прошлом. 10 октября, в гранд-отеле «Шанхайский уют», давайте понаблюдаем за прекрасным зрелищем вместе. Видео было переведено на несколько языков и размещено на многих зарубежных сайтах. Это видео успешно пробудило ожидания иностранных игроков. Чемпионат первого сезона стал горячей темой среди европейских, американских и корейских игроков. Боже, более 7 миллионов долларов призовых, прошлый рекорд равнялся всего миллиону. Верно, эта китайская компания сошла с ума, очевидно, что этот парень является продюсером и боссом этой компании. Он очень оптимистично смотрит на будущее этой игры. Однако я не могу не восхититься его щедростью. Судя по видео, это действительно так. Он поставил перед собой такую великую цель. Я вообще не обратил внимания на это событие. Я думал, что это будет самый обычный турнир, но теперь я буду с нетерпением ожидать его начала. Идея этого парня действительно хороша. Жаль, что я не смогу лично посетить Китай. Я надеюсь, что в будущем чемпионаты будут проходить по всему миру, а не только в Китае. Глава 369. Высокомерный паренек. Гранд-отель «Шанхайский уют». За 3 дня до официального старта чемпионата вся подготовительная работа в основном была сделана. Участвующие команды уже давно прибыли в отель, а зрители потихоньку начали съезжаться в город. Сейчас же сотрудники отлаживали оборудование и проверяли его на всевозможные неполадки. Главный помощник Янь Хуана, Сунь Ся, сейчас сопровождал Чэньмо. Сунь Ся являлся ответственным за чемпионат первого сезона. До этого момента он чувствовал, что все было готово, но, к его удивлению, Чэньмо указал на различные проблемы. Почему не будет показан хороший этикет игроков? Обе команды должны будут пожать друг другу руки после игры и помахать зрителям, после чего они уйдут со сцены. Также для каждого игрока должно быть припасено по паре гарнитур, мышек и клавиатур. Если возникнет проблема с каким-либо оборудованием, оно должно будет немедленно заменено. Когда игра будет приостановлена из-за необходимости замены какого-либо оборудования, персонал должен будет немедленно уведомить ведущих о причине приостановки. Кроме того, на различные чрезвычайные ситуации должен быть составлен соответствующий план действий. Я не хочу видеть, как зрители будут со скукой наблюдать за исправлением неполадок, понимаешь? В это время ведущие могут просто-напросто говорить на отвлеченные темы, чтобы скрасить немного времени. В итоге Чэньмо передал Сунь Ся множество идей. Ход Сунь Ся и отвечал за многие киберспортивные мероприятия и был очень хорошо знаком с различными подводными камнями. Чэньмо в конечном итоге смог передать ему множество хороших идей. Убедившись, что на церемонии открытия не возникнет никаких проблем, Чэньмо и Сунь Ся пошли в отель, где сейчас находились игроки. 4-звездочный отель для игроков находился в непосредственной близости и находился в довольно неплохом месте. Кроме того, Чэньмо также велел Сунь Ся организовать там несколько тренировочных залов для игроков. По дороге между ними завязался разговор. «Как продвигается создание ролика?» – спросил Чэнь Мо. «Он почти готов, осталось заснять последнюю команду из Европы», – сказал Сунь Ся. «Время немного поджимает, но он определенно будет готов за день до начала, так что он точно принесет желаемый эффект». Чэнь Мо посмотрел на него. «Какую команду осталось заснять?» Сунь Ся на мгновение замер. Ее название – НТВ, полное название – Ninestiam Work. Она не особенно известна, поэтому ее поставили на последний день. Чэнь Мо легко сказал, в будущем не нужно будет расшифровывать аббревиатуры, я помню их полные названия. Сунь Ся кивнул. Хорошо, президент Чэнь. Чэнь Мо планировал выпустить простой рекламный ролик, так как этот чемпионат был первым турниром по игре League of Legends. Этот ролик должен будет быстро ввести зрителей в курс дела и также кратко представит игроков. Так как на данный момент игроки разных регионов не знали о большинстве команд не из своего региона. Чэнь Мо спросил, были ли игроки скованы чем-нибудь при съемке? Сунь Ся покачал головой. Нет, все были даже немного рады этой съемке, потому что раньше такое делали очень редко. Это также заставило их почувствовать, что этот турнир является настоящим формальным турниром. Однако они немного беспокоятся насчет этого видео, я боюсь, что смотреть его будет немного неловко. Чэнь Мо рассмеялся. «Да ладно, не волнуйся на этот счет. Главное место, время и форма подачи, остальное уже сделает само видео». Сунь Ся с улыбкой кивнул. Они вскоре пришли в зону тренировок. Тренировочная зона находилась в самом отеле, команды из разных регионов были распределены по разным этажам, и за каждым этажом было закреплено несколько сотрудников, которые должны были помочь игрокам в случае чего. У каждой команды было свое личное тренировочное помещение. Помимо компьютеров и необходимых для комфортной игры вещей, в каждом тренировочном помещении находился относительно большой телевизор, который можно было использовать для обсуждения различных тактик или для разбора игр. Сунь Ся сказал, в основном здесь находятся наши команды, тут находится тренировочное помещение команды ИФ. В этом чемпионате в конечном итоге примет участие 4 отечественные команды с самым высоким уровнем игры. И список команд был таков, ИФ, МГ, НРГ и НЦЛУП. Все эти 4 команды входили в список профессиональных команд игры League of Legends, и 3 из них относились к старым организациям Китая. Команда НРГ была относительно молода, но их босс придал большое значение игре League of Legends и заплатил большое количество денег, чтобы заключить контракт с 2 очень сильными игроками. Судя по результатам предварительных испытаний, команда ИВ была сильнее остальных, но так как эта команда находилась под крылом могучей отечественной компании, это было неудивительно, так как все 5 игроков этой команды являлись одними из сильнейших игроков игры League of Legends. Чэнь Мо подошел к двери и услышал смех. «Ха-ха-ха, Ло Юнчан, я снова убил тебя. Ху Цзин, ты такой злой. Я просто неправильно рассчитал время. Осмелишься ли ты еще раз сыграть против меня? Ну давай». «Ты думаешь, что я тебя боюсь? Хватит, вы двое. Я только что получил информацию о других командах. Давайте начнем готовиться к этому турниру. Разве это стоит того? Я посмотрел несколько матчей европейских и американских команд. Они слишком слабо играют. Что они смогут сделать нам? Корейская команда вроде бы довольно сильна. Бро, они так же слабы, как и все эти отбросы из Америки и Европы. Плюс они отстают от нас на более чем 2 месяца». «Разве нам стоит так волноваться на этот счет?» Чэнь Мо нахмурился, когда услышал этот разговор. Сунь Ся был немного смущен. «Президент Чэнь, глава 370. Сыграем». В тренировочном помещении команды ИФ находилось 6 человек. В дополнение к 5 игрокам, которые должны были тренироваться, также находился и их тренер. Но в настоящее время у всех команд тренер по факту не являлся тренером в привычном понимании этого слова. От него не зависел выбор различных тактик, или пик героев, или составление конкретного плана на игру. Тренер всего лишь должен был собирать информацию о командах соперника и следить за жизнью игроков. Все 6 человек были ошеломлены, когда Чэнь Мо вошел к ним в тренировочное помещение. Тренер команды ИФ узнал Сунь Ся, который стоял за спиной Чэнь Мо, и спросил, «Директор Сунь, а это?» Сунь Ся не успел ответить, как вдруг игрок сказал, «Чэнь Мо, ты, Чэнь Мо». После этого крика все остальные узнали его, это был Чэнь Мо, создатель игры League of Legends. Узнав Чэнь Мо, тренер команды ИФ немного огорчился и вышел вперед. «Так это президент Чэнь. Зачем же президент Чэнь пришел к нам сюда сегодня?» Чень Мо равнодушно сказал: «Решил узнать мнение команд о условиях и их мнение насчет данного отеля». Он посмотрел на игроков команды ИФ. Он уже прочитал информацию об этих игроках, поэтому знал этих людей. Два человека, которые только что говорили, первый из них – Ху Цзин, а второй – Ло Юн Чан. В этом году Ху Цзину исполнилось всего 17 лет. Он был известен как самый перспективный игрок Китая. Его скорость реакции, мышление, понимание игры – все находилось на высшем уровне. Он является заслуженным кором 11 команды ИФ. Чень Мо посмотрел на Ху Цзина. «Ты думаешь, что игроки из других регионов слабы?» Ху Цзин посмотрел на Чень Мо, его глаза были полны интереса. Он кивнул. «Что-то случилось. Хорошо, что ты уверен в этом, но обычно тот, кто недооценивал своего противника с самого начала, в конечном итоге всегда оставался у разбитого корыта», сказал Чень Мо. Ху Цзин посмотрел на Чень Мо. Конечно, он был достаточно умен и не стал возражать ему. Все прекрасно понимали, что кусать руку, которая подавала еду, было не очень разумно. Если Чень Мо действительно разозлится, то он запросто вышвырнет их из этого и последующих турниров. Однако Ху Цзин выглядел очень недовольным. Чень Мо холодно посмотрел на него. «Что-то не так?» Ху Цзин посмеялся. «Президент Чень, я слышал, что вы хорошо играете в League of Legends. Во время китайского Нового года я смотрел ваш стрим и извлек из него много пользы. Не могли бы вы помочь мне с улучшением понимания игры?» Его товарищи по команде и тренер думали только об одном в этот момент. Вот бы этот маленький засранец заткнулся. Другие игроки давно бы уже признали свою ошибку, но Ху Цзин отличался от них. Семья Ху Цзина была довольно богата. Сам же он считался человеком с золотой ложкой во рту. Он никогда не встречал преград на своем пути. Кроме того, у него был неуправляемый характер. И для него киберспорт был больше похож на простую и непыльную работенку, с помощью которой он мог заработать немного карманных денег. В худшем случае он просто поедет домой и продолжит жить так же, как и жил. Его ситуация очень сильно отличалась от ситуации других игроков, которые полностью полагались на киберспорт как на источник заработка. Тренер запаниковал. «Президент Чень, Ху Цзин всего лишь пошутил, не слушайте его». Чень Мо же посмотрел на Ху Цзина и кивнул. «Похоже, что тебе нравится играть один на один, так давай сыграем один на один». «Президент Чень, это...» Тренер почувствовал себя беспомощно, в чем дело. Но так как Чень Мо сам сказал, что будет играть, он ничего не мог поделать. Ло Юн Чан взял на себя инициативу и освободил место для Чень Мо. Тренер подмигнул Ху Цзину, намекая на то, чтобы он проиграл Чень Мо. Но Ху Цзин просто притворился, что не увидел этого. Ху Цзин пригласил Чень Мо в лобби. Поскольку Чень Мо еще не проводил официальных соло-турниров, в основном играя один на один, игроки договаривались между собой обо всем заранее. Но, как правило, обычно все сходились на том, что нельзя было фармить лес, фармить другие лайны, и победа присуждалась тому, кто первым убьет героя противника три раза или же снесет две башни. Играли же они либо на центральной линии, либо на верхней линии. Ху Цзин спросил. «Правила стандартные, три убийства или две башни?» Чень Мо покачал головой. «Одна смерть и одна башня, играем в миду». Ху Цзин немного подумал и спросил. «Навыки призывателя?» Чень Мо сказал. «Без ограничений». Ху Цзин кивнул. «Понял». Ху Цзин спросил. «Что насчет пика героя?» Чень Мо ответил. «Просто выбери своего самого сильного героя». Вскоре они пикнули Геров, после чего началась игра. Ху Цзин пикнул Арианну, а Чень Мо пикнул Картуса. Увидев Картуса, Ху Цзин на мгновение замер. Арианна и Картус являлись двумя самыми популярными мидерами на данный момент, и они чаще других героев встречались в рейтинговых матчах. Но Картус как на ранней, так и на средней стадии определенно был слабее Арианны. Обычно на высоком уровне никто не брал против Арианны Картуса, поскольку в миде он не мог убить ее, из-за чего не мог набрать преимущество. В целом, Картус просто был слабее Арианны. Более того, Чень Мо выбрал вместо скачка воспламенение, что было очень странным выбором. Ху Цзин был немного озадачен. Что все это значит? Кор – основной игрок, основа команды. Для общей картины расскажу поподробнее. Есть хардлейнер, тот, кто ходит на топ и обычно много терпит, мидер, ходит на центральную линию, лесник, фармит лес, и есть саппорт и кор. Саппорт ходит вместе с кором на нижнюю линию. Задача саппорта – обеспечить своему кору рай на линии, задача кора – выфармить как можно больше. Вместо лесника могут взять еще одного саппорта, который пойдет на верхнюю линию или же на нижнюю линию, но тут уже все зависит от ситуации. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 371. Унижение. Арианна и Картуз вскоре пришли на центральную линию. Хуцзин попытался несколько раз забайтить Чэньмо на совершение ошибок или же на бессмысленную растрату ресурсов, но Чэньмо, казалось, был слишком ленив и просто все игнорировал. Хуцзин облизнул губы и не смог сдержать своего возбуждения. Стрим Чэньмо действительно был очень хорош, особенно его исполнение на Аниве и Грагасе удивило его. Однако так как Чэньмо уже давно не играл, никто не знал, насколько сейчас был силен Чэньмо относительно уровня профессиональных игроков. И теперь, когда Хуцзин, наконец, получил возможность поиграть против Чэньмо, как он мог не порадоваться этому? Тренеры и другие члены команды вместе с Суньсиа наблюдали за их игрой, втайне обливаясь холодным потом. Члены команды ИВ были немного напуганы. Хуцзин явно обидел Чэньмо. Он мог бы просто поругаться, вернуться домой и продолжить быть парнем с золотой ложкой во рту, в то время как остальные члены его команды остались бы у разбитого корыта. Суньсиа чувствовал себя немного беспомощным. Ему было очевидно, что Хуцзин был трудным подростком. Но почему Чэньмо решил поиграть с ним? Кроме того, если он проиграет, разве он не почувствует дискомфорт? Хотя Чэньмо был довольно силен, в конце концов, Хуцзин являлся профессиональным игроком команды ИВ. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время он являлся самым сильным кором Китая. Все присутствующие чувствовали себя не в своей тарелке, но теперь, когда поделать уже ничего было нельзя, они могли только молча наблюдать за происходящим со стороны. Вскоре подошла первая пачка миньонов. Чего Хуцзин не ожидал, так это того, что Чэньмо выйдет на его часть линии и начнет притеснять его. «Что, вот так агрессивно?» «Да», — спросил Хуцзин. Вот только он забыл об одном. Бах, бах, бах. С помощью первого навыка картуса опустошения можно было вызвать 3 отложенных взрыва в разных местах. Радиус поражения этого навыка был очень мал, по сути это можно было считать всего лишь небольшой точкой на земле, который наносил урон только спустя 0,5 секунды, из-за чего нужно было с точностью до сантиметра предугадать путь вражеского героя. И хоть Хуцзин крутился влево и вправо, он наткнулся на 2 взрыва. Это. Хуцзин был немного ошеломлен. Что случилось? Он подсознательно отступил назад, и Чэньмо больше не преследовал его и отступил назад, после чего спокойно добил всех миньонов. Очевидно, что Хуцзин еще никогда не видел такого агрессивного картуса, поэтому он был немного ошеломлен. На первом уровне картуз был действительно очень силен, но ранее он не видел такого картуса, потому что его первым скиллом было очень трудно попасть. И Чэньмо смог попасть 2 из 3 залпов. Со стороны могло показаться, что Хуцзин поддавался ему, но это было не так. Более того, далее Чэньмо вообще не использовал первый скилл для ластхита. Он всегда добивал миньонов с помощью своей обычной атаки, а всю ману тратил на харас Хуцзина. Любой, кто играл на картусе, знал, что у картуса была очень слабая обычная атака и очень долгая анимация атаки, из-за чего ластхит с помощью обычной атаки на картусе был больше похож на мазохизм. Кому-то нравится, но в общем-то очень мерзкая тема. Однако контроль Чэньмо был ужасающим, полагаясь лишь на обычную автоатаку. Он не пропустил ни одного миньона. Хуцзин почувствовал очень сильное давление. Очевидно, что картуз Чэньмо являлся не тем картузом, который только и делал, что фармил. Его картуз был убийцей. Как только Хуцзин пытался подойти к миньонам, Чэньмо тут же загонял его под башню. Хуцзин попробовал еще раз подойти к миньонам, но на этот раз он был поражен 3 взрывами, из-за чего его количество здоровья упало до критической отметки. Хуцзин использовал хилку и почувствовал сильное недовольство. Он так сильно давил на него. Если бы это происходило на турнире, то это уже было бы очень плохой ситуацией, поскольку на этой минуте никто бы не смог помочь ему. Хуцзин чувствовал себя очень неуютно. Он понял, что ему нужно перейти на 2 уровень как можно скорее, но как только он подошел к миньонам, Чэньмо внезапно перешел на 2 уровень. Хуцзин был потрясен и немедленно заставил Рианну отступить, но картуз последовал за ним, навесил на него воспламенение и прожал только что изученный навык осквернения, край которого коснулся модельки Арианны. Он хочет меня убить. Хуцзин не осмелился идти к башне по прямой траектории, потому что он знал, что Чэньмо скорее всего уже поставил взрывы прямо на его пути. Хуцзин управлял Арианной, двигаясь то влево, то вправо, но каждый взрыв настиг его. Бах, бах, бах. First Blood. Экран Хуцзина стал черно-белым. Арианна была убита картусом, причем когда Картуз был всего второго уровня. Хуцзин был ошеломлен. Он посмотрел на экран и не мог поверить в то, что только что произошло. Он был убит одним Картузом. Как такое могло случиться? Картуз явно являлся поздним героем. Тренеры и игроки команды ИВ были поражены, что только что случилось. Самый сильный кор Китая на данный момент был уничтожен Чэнь Мо. Может, Хуцзин был расслаблен, но, похоже, что это было не так. Хуцзин играл очень серьезно. Хотя поначалу он и был немного шокирован такой тактикой, он, очевидно, играл на все 100. Однако умереть от рук Картуза, который был всего второго уровня, это просто нельзя было объяснить. Чэнь Мо взглянул на Хуцзина. «Ты понял?» Хуцзин слегка прикусил губу и ничего не сказал. Чэнь Мо очень спокойно сказал: «Неважно, даже если ты не понял, давай сыграем еще раз. На этот раз ты пикнешь Картуза, а я Арианну». Глава 372. Начало чемпионата. Хуцзин ничего не сказал, а просто пригласил Чэнь Мо в лобби. Остальные члены команды ИВ смотрели на экран, не смея сомкнуть глаз. Если Хуцзин снова проиграет на этот раз, то тут уже не найдется чего-то, чем можно быть недовольным. В конце концов, если тебя сначала убил Картуз, когда ты играл на Арианне, а потом Арианна уничтожила Картуза под твоим управлением, это доказывало только одно: это не один из этих героев был слабым, а ты играл хуже другого игрока. 10 минут спустя. First Blood. После того, как Арианна достигла 6 уровня, она убила Картуза и за несколько мгновений снесла башню. Хуцзину было нечего сказать, потому что он чувствовал, что не мог победить. Если первый матч больше походил на череду удачных событий, которые сыграли на руку Чэнь Мо, то второй матч показал очевидную разницу в уровне игры. Хуцзин много играл на Картузе, но он никогда не думал, что кто-то сможет увернуться абсолютно от всех его залпов. Он всегда находился в невыгодном положении, и его смерть была лишь константой. Чэнь Мо встал из-за стола. «Талант позволит тебе легче начать что-то делать, но если ты думаешь, что один талант позволит тебе стать лучшим, то я хочу сказать тебе вот что. Корейские игроки тренируются по 16 часов в день.